Страха в реальности нет. Страх живет в одном закоулке, в наших мыслях о будущем. Страх — это плод нашего воображения. Он заставляет нас бояться того, чего нет и, вероятно, не будет никогда. Ты только пойми меня правильно. Опасность — это реальный факт. Но страх — это твой выбор. Вдалеке потухло солнце твое и мое. Больше не слышишь ту птицу, что красиво поет. И время забирает с собой все, что было твое. Дает лишь миг, кто нападает, как дикий койот. Ты хочешь вверх, погружаясь все глубже в болото. Зависть, лжи, скупости, но без тебя их полно. Там и как по нотам прочитать это как мертвый язык. А для кого-то хватает, чтобы понять азы. Что делать дальше и не смотреть свысока. И деньги не дают тебе прав, но дают СЛК. И продажных баб где-то может продать власть. Многим пофиг, раньше было, так и сейчас на них класть. Сомнений все больше, доверия все меньше ко всем. Не жди удара первого, имей лучше кастет. Ружье на стене, ЕАК-47 и ТТ. Это спасает все чаще, чем твою карате. Пусть будет мир против нас, мы все равно будем вместе до конца. Стоять с тобой, стоять с тобой, стоять с тобой, стоять с тобой. Знай, нет страха, нет зла, нет больше ничего. Всем людям мира окончен бой, окончен бой, окончен бой, окончен бой. Забудь про страх, лишь только выбор важен. Враг опасным может быть, но никак не страшным. Ты делай свое дело и не лезь другому. Конкуренция рождает злость из головой в умут. Бросают все люди, делают пакости людям. Но это не страшно еще, как многие судят. Хотя в жизни по сути никто. Если добился успеха, спроси какой ценой. Запачкали руки, что не отмыть скипидаром. Доволен ли в реалити и ждут ворота рая? Или у края стоял ты не раз в твоей жизни, поднимался наверх и сам пытался выжить. Трижды спроси у себя, хочешь ли осознания. Когда пытаешься съязвить, тогда смотри в глаза. Мне хватает камней подводных на пути к мечте. Пока в дороге поможет мне переждать ночлег. Пусть будет мир против нас, мы все равно будем вместе до конца. Стоять с тобой, стоять с тобой, стоять с тобой, стоять с тобой. Знай, нет страха, нет зла, нет больше ничего. Всем людям мира окончен бой, окончен бой, окончен бой, окончен бой.